Глава 14. Исчезновение. Да-да-да. Всем, кому есть что сообщить суду, следует присутствовать, выкрикнул судебный глашатай. Сэр Чарльз Хеджес стукнул своим молотком. Дело против членов экипажа Генри Эвери, Джозефа Доусона, Эдварда Форсайта, Уильяма Мэя, Уильяма Бишопа, Джеймса Льюиса и Джона Спаркса, которых ввели в Олд-Бейли дважды закованными в железные цепи, выходила из-под контроля. Толпа, напиравшая на окна и двери, не испытывала никакого уважения к закону. Вообще никакого. Негромкие разговоры с мест для публики, занятых политиками и газетными барзописцами. Не та атмосфера, в которой любил рассматривать дела судья Адмиралтейского суда. Все уважение улетучилось. Стояло 31 октября 1696 года. Процесс не был обычным. Тайный совет жаждал крови и плахи после катастрофы первого разбирательства, когда обвиняемых дерзко признали невиновными. Слушания по делам о пиратстве обычно не велись в Олд-Бейли, дворце правосудия страны. Но не в этом случае. Предполагалось, что показательный суд ясно даст понять падишаху великих моголов и всему миру, Британия не несет ответственности за шайку изгоев, пиратствующих в индийских морях. И вот мир приготовился наблюдать. Сэр Чарльз, восседающий под гирляндами флагов и королевским девизом «Бог и мое право», очень тщательно подбирал слова вступительной речи. Ведь иностранцы будут смотреть на результат, как на зеркало действий целой нации. Наши враги с радостью найдут повод сказать, что таким негодяям, которые находятся вне защиты любых законов и гражданского правительства, потворствуют те, кто борется за суверенитет на морях. Варварские нации будут упрекать нас, что мы – гавань, прибежище и гнездо пиратов. А наши друзья удивятся, услышав, что враги торговцев и всего человечества – находят укрытие в этом древнем месте торговли. Сэр Чарльз с трудом улавливал ход своих мыслей. Он яростно стукнул молотком и отправил всех на ранний обед. В своих покоях судья толкнул задвижку на двери и рухнул в кресло, предварительно заказав ростбиф и полбутылки кларета. Трапеза поднимет настроение или хотя бы обеспечит ему тишину и покой для перечитывания своих путанных записей. Во всеобщей истории пиратства про Эвери сказано, вокруг него поднято было много шума, и его почитали весьма важную персону. В Европе говорили, что он возвел себя в королевское достоинство и стал основателем новой монархии. Но теперь источник шума исчез. Где он, черт возьми? Предполагалось, что в его отсутствии сэр Чарльз на этом судебном фарсе признает виновными шестерых арестованных членов его экипажа. Судья пришел к выводу. Вскоре после своего краткого пребывания на Нью-Провиденс Генри Эвери понял, что петля затягивается. Пассаты быстро разносили новости от одной колонии к другой. За ними, несомненно, вскоре последуют ищейки. Вопрос в том, когда закончится песок в часах и будет ли безопасно хоть где-нибудь. В Индии, Африке, Америке и Европе. Гостеприимство губернатора Николаса Тротта обеспечивалось только постоянными взятками. Индия – пороховая бочка, готовая взорваться. Англия обязана ответить огнем. Эвери требовалось собрать манатки и исчезнуть. Где спрятаться? Остров Нью-Провиденс, английская колония с ожидающимися здесь блюстителями закона, отпадал. Соблазнительный вариант с исчезновением в джунглях Мадагаскара. Нью-Йорк, Род-Айленд, Бостон и Ямайка. Британские территории. Приговор и виселица. Сэр Чарльз Ходжес прочел в своих записях, что король пиратов сделал то, чего никто не ожидал. Направился прямиком в логово льва, в Англию. Записи судьи следовали в хронологическом порядке. Джон Данн из Рочестера, дезертировавший из королевского флота, отправившийся в 1693 году в Ла-Коруню на поиски испанских сокровищ, а затем, ставший членом экипажа Фэнси, поклялся под присягой подробно рассказать о рейде Эвери в обмен на свою жизнь и 1000 фунтов стерлингов, предложенные государством и Ост-Индской компанией. «Но это мы еще посмотрим», – пробормотал под нос сэр Чарльз. Вопреки собственному желанию, он не мог не поразиться дерзости опытного пройдохи Эвери. В мае 1696 года Генри Эвери заплатил 600 фунтов за небольшой, но прочный шлюп Sea Flower водоизмещением 50 тонн под командованием Джозефа Фаррелла, бывшего капитана корабля Portsmouth Adventure, который вместе с Фэнси атаковал Ганг и Савай. Экипаж из 15 человек и 4 пушки. Достаточно, чтобы защитить пассажиров и драгоценный груз Sea Flower, не вызывая при этом подозрений. Ценности прикрыли популярными американскими товарами – табаком и мехами. Подгоняемый попутным ветром, пират миновал Новую Англию и Виргинию и менее чем через месяц плавания высадился в рыбацкой гавани Данфанахи, самом отдаленном уголке на севере Ирландии, который смог найти. Скучающий таможенный чиновник графства Донегал обрадовался, получив по 10 фунтов за каждого из 16 пассажиров, а 3 джентльмена и женщина заплатили по 20 фунтов. Все, что требовалось от чиновника – отвернуться, а потом рассказывать всем интересующимся про очередной сонный месяц. Помимо Эвери, Sea Flower доставил домой Филиппа Миддлтона, Джона Дана, Джона Строгера, Натаниэля Пайка, Питера Соуэнса, Генри Адамса, Фрэнсиса Френьера, Томаса Джонсона, Джозефа Доусона, Сэмюэля Доусона, Джеймса Льюиса, Юнгу Джеймса Хэммонда, Джона Спаркса, Джозефа Госса, Чарльза Хокинса, Томаса Сомертона и Джеймса Мари. Сэр Чарльз внимательно перечитывал свидетельские показания пиратов. Джон Дан утверждал, что потерял следы капитана, когда Эвери объявил в 6 милях от Данфанахи, что он уходит и двинется собственной дорогой. После многих месяцев совместной жизни и сражений на причуде, король пиратов обошелся без эмоций. Не было даже рукопожатий. Унесенный ветром, Эвери подарил Sea Flower Фарреллу. Предполагалось, что капитан отправится в Лондон-Дерри, а затем вернется в Америку. Дан вместе с нечистым на руку портовым чиновником Моррисом Катлом и еще 7 членами экипажа добрался до Дублина. Те направлялись в Леттеркенни, но были арестованы. Сам Дан продолжил путь. Он высадился в Холихеде на севере Уэльса, отправился в Лондон вместе с Томасом Джонсоном и в начале августа 1696 года оказался в Рочестере. После всех передряг он проявил досадную небрежность. Утомившись, заснул в местной гостинице, бросив свою одежду на стул. Когда служанка попыталась сложить куртку храпевшего Дана, она обнаружила в ней деньги – 1045 золотых цехинов и 10 золотых гиней. Мэр Рочестера посадил пирата в тюрьму, а затем отправил его в Лондон. Сэр Чарльз уже наслаждался ростбифом и осушил 2 бокала отличного кларета, как вдруг закашлялся. Следует отдать должное Генри Эвери. Этот парень оказался хорошим вожаком. Судья прочитал, что во время ареста Дан, нагло запросивший вознаграждение 500 фунтов после того, как король помиловал его за откровенный рассказ, заявил, что его зовут Длинный Бен. Похоже, что настоящий Длинный Бен, Генри Эвери, устроил дымовую завесу, заплатив некоторым членам команды, чтобы они выдавали себя за него. Когда кашель утих и судья вытер несколько капель подливки со своей мантии и бумаг, он прочитал, что 7 июня 1696 года в город Уэстпорт на западной оконечности Ирландии вошел 2-й шлюп из Нью-Провиденса – Айзек. Судном водоизмещением 40 тонн командовал Томас Холлингсворт, тот самый пират, который в апреле того же года в Нассау передал письмо Генри Бриджмана губернатору Николасу Тротту. «Очевидно, это состоятельный человек», – размышлял сэр Чарльз. На борту находились 16 человек из старой команды корабля «Чарльз II», ставшего причудой, в том числе Роберт Ричи, Джон Миллер, Джордж Кинг, Эдвард Сейвилл, Уильям Филлипс и Томас Джойе, преимущественно шотландцы. Неделю спустя Томас Белл, шериф графства Мэйо, узнал о странной высадке и помчался в Уэстпорт. Ему повезло. Он застал там Холлингсворта и еще двух членов экипажа. У Белла глаза вылезли на лоб, когда он увидел, что у них нет никакого груза, кроме золота и серебра, которые они увозили с собой. Капитан уже продал свой шлюп купцам из Гэллоуэ, Томасу Йедену и Лоренсу Дину. Шериф отправился побеседовать с Йеденом и Дином и обнаружил у них два мешка с 40 фунтами монетой, не имеющей хождения в этом королевстве, и взял с них залог 100 фунтов, чтобы иметь их в наличии для удовлетворения желания правительства. Усилия Белла окупились. Он нашел еще двух членов экипажа шлюпа, Джеймса Трамбла и Эдварда Форсайта, в руках которых он обнаружил около 200 фунтов и конфискованные, и товары. Добыча составляла 2700 серебряных испанских пиастров. Белл узнал, что в Уэстпорте выгрузили 20 тысяч фунтов стерлингов золотыми монетами и слитками. К этому времени шлюп удрал, однако предупреждения о странных событиях быстро распространились по западному побережью Ирландии. К охоте в Уэстпорте присоединился фармер Гловер, главный инспектор налогового управления в Голуэе. Он направлялся в Уэстпорт, когда в результате комедии ошибок шлюп причалил в Голуэе. Гловер приложил все усилия, чтобы разобраться с тем, что именно ввезено. И ему сообщили, что это, в частности, 3,5 тонны древесины бразилетто, дерево рода цизальпиния, произрастающее на Багамах, и большое количество монет и слитков. У таможенника в Уэстпорте возникли подозрения, когда он выгрузил за один раз 32 мешка и один бочонок с деньгами, каждый из которых весил столько, сколько было под силу поднять с земли человеку. И что должен был делать этот напуганный чиновник? Никто не имел опыта действий в подобных обстоятельствах. Никто не знал, кто эти новоприбывшие. Одни утверждали, что это судно каперское, другие, что буконьерское, или что высадились убийцы, замышляющие убийство короля Вильгельма. Многие жители Запада Ирландии исповедовали католицизм и с радостью посмотрели бы, как протестантскому узурпатору перерезают горло. Как только пассажиры сошли на берег, они предложили огромные деньги за лошадей – 10 фунтов за тех, что не стоили и 40 шиллингов, и 30 шиллингов серебром за лошадь, привычную к перевозке грузов. Таможенник решил, что происходит нечто странное, и арестовал шлюп до тех пор, пока капитан не внесет залог за его освобождение. Мистер Ли, таможенный инспектор в Голуэе, также потребовал залог, чтобы получить гарантии, что шлюп не уйдет без разрешения. Команда, уже забравшая свою долю золота и серебра, разбежалась. Ли не требовал уплаты таможенных пошлин, потому что с этих денег не платили пошлины и в страхе перед капером. Не имея места, где можно составить донесение, он не мог помешать людям унести свое добро, но под присягой отрицает, что ему известно о каких-либо других товарах. Сэра Чарльза впечатлили усердные попытки ирландцев разобраться в загадочной истории двух шлюпов Генри Эвери. Еще один чиновник, присоединившийся к розыску, мистер Вандерлур, сборщик налогов в городке Балинроб, расположенном на реке Роуб в графстве Мэйо, узнал, что до высадки в Уэстпорте дюжина пассажиров сошла на берег в Ахилле-Хеде, располагая большим количеством золотых и серебряных монет и золотых слитков. Экипаж, не теряя времени, отмывал незаконную добычу. Вандерлур обнаружил небольшой мешок с 5 фунтами ломаного серебра в руках чиновников Хамфри Карина и Сэмюэля Булла и еще 9 фунтов расплавленного серебра у Джона Суэла в Фоксфорде. Этот груз весил 14¾ фунта. Сэр Чарльз осушил уже третий бокал кларета, и путанные показания плыли у него перед глазами. Пусть команда избежала с места преступления, но она оставила после себя любопытный след. Забравшись в мешок одного из пассажиров, Вандерлур узнал о 5,5 ярдах полосатого муслина, 2,5 ярдах хлопчатобумажной ткани, 2 ярдах стеганого льна, 10 маленьких галстуках и 4 шелковых носовых платках. Хамфри Карин конфисковал их в Уэстпорте, поскольку они подлежали уплате пошлины, и запер в здании таможни в Голуэе. Карин и его друг Бул также купили у экипажа 5 фунтов ломаного серебра и 9 фунтов расплавленного сырого серебра. Вне всякого сомнения, это был на редкость экзотичный груз. Тем временем шлюпы и команда Фэнси быстро двигались вперед. В Бристоле инспектор таможни Его Величества Джон Даттон вскочил при известии, что только что причалило какое-то судно из Вест-Индии. Он недавно прочел указ от 22 июля 1696 года, где Эвери обвиняли в насилии и грабеже в индийских морях. Было ли это чистым совпадением? На набережной Даттон столкнулся с капитаном Фарреллом, который поклялся, что на борту судна Sea Flower нет ничего более интересного, нежели 4 тонны древесины Бразилетта. Даттон проявил подозрительность. При досмотре судна мы обнаружили в нем бочки для воды, какие обычно бывают на военных кораблях, и после переворачивания одной из них выпала песса, а еще 5 или 6 нашлись в балласте. Капитан при дальнейшем осмотре сказал, что у тех людей, которых он высадил на берег, имелись песса, и они взяли на берег только 1 сундук. Сразу же после высадки они разошлись, притворившись, что опасаются вербовки со стороны Королевского флота. Я, не удовлетворившись его признанием, понял, что на борту находился Юнга, прибывший с Нью-Провиденса, отправился за ним в частном порядке и допросил. Из допроса Юнги с Sea Flower Даттон узнал, что когда корабль покидал Нью-Провиденс, там на якоре стоял большой корабль, возможно, с 36 пушками. Собеседник инспектора считал, что корабль принадлежал губернатору Тротту. Даттон засомневался в этом и написал сэру Уильяму Трамбулу, тайному советнику, который сообщил королю. «Я полагаю, что это корабль, которым командует Эвери. Тот военный корабль на острове Нью-Провиденс – это Фэнси. Я подозреваю, что Эвери распустил своих людей и расстался со своим кораблем. Те бочки для воды составляли часть исходного снаряжения фрегата «Чарльз II». Сэр Чарльз практически не сомневался, что 6 человек в тюрьме – члены экипажа корабля «Фэнси», напавшего на Гансуэй и ограбившего его. За их преступление полагалось виселица. В судебном разбирательстве против Доусона, Форсайта, Мэя, Бишопа, Льюиса и Спаркса глава королевской коллегии адвокатов сэр Роберт Ньютон выступил со своей обычной театральной серьезностью. Общественное мнение – позволило обвиняемым сорваться с крючка. Жюри признало их невиновными в том, что преступные пиратски захватили и увели у неизвестных лиц некое судно под названием «Гансвей» с рангоутом, текелажем и снаряжением на сумму 1000 фунтов и товарами на сумму 110 фунтов, а также 100 тысяч песо и 100 тысяч цехинов в открытом море, в 10 лигах от мыса Сент-Джонс, около Сурата, Ост-Индия. 12 дней спустя в том же суде корона изменила курс и на повторном судебном процессе обвинила пиратов в краже корабля «Чарльз II» у сэра Джеймса Хублана. Джозеф Доусон понял, в какую сторону дует ветер, и признал свою вину. К черту этот жалкий мир! Он закончит жизнь на виселице. Остальные не признали себя виновными. Ньютон изложил сэру Чарльзу, лорду главному судье Англии Джону Холту, главному судье суда общей юрисдикции Джорджу Треби, главному судье казначейства Эдварду Уорду, судье Рогби, судье Тертону и судье Эйру, как обвиняемые сначала совершили преступления против своих соотечественников, прежде чем нападать на чужеземцев. Затем Фэнси в течение нескольких лет совершил многочисленные и значительные акты пиратства в большинстве мест известного мира против всех без различия наций и лиц всех религий, утверждал Ньютон. Последний случай оказался самым пагубным по своим последствиям, особенно для торговли, учитывая могущество великого могола и природную склонность индийцев к мести. Ньютон сделал паузу и в течение 20 секунд театрально обводил взглядом суд, прежде чем продолжить свою мысль. «Если попустительствовать пиратам, мировая торговля прекратится», — подчеркнул он, «в которой наша нация так заслуженно имеет такую большую долю и получает такие огромные выгоды». Обвиняемые ждали перенесенных на 10 ноября слушаний, понимая, что второй раз им не удастся избежать наказания. На этот раз жюри признало вину команды. Получив слово, Эдвард Форсайт попросил отправить его в Индию, где он встретит свою судьбу. Уильям Мэй также попросил отправить его на работу в Ост-Индскую компанию, где он служил моему королю и стране 30 лет. Может быть, они рассчитывали пересесть на другой корабль по дороге или выскользнуть через заднюю дверь на фабрике в Сурате. Шансы ничтожны, но проблеск надежды все же оставался. Уильям Бишоп объяснил, что ему было всего 18 лет, когда Генри Эвери организовал мятеж на корабле Чарльз II. Что он мог знать о пути зла? Джеймс Льюис и Джон Спаркс просто заявили о своем невежестве и положились на милость короля. Сэру Чарльзу предстояло принять трудное решение. Никакой жалости к преступникам. Благородный лорд поднялся, чтобы решить судьбу этих людей. «За гнусность вашего преступления закон назначил суровое наказание в виде позорной смерти. И приговор, который выносит этот закон, таков. Всех и каждого из вас отведут отсюда в то место, откуда вы появились, а оттуда – на место казни. И там всех и каждого из вас повесят за шею, пока все вы и каждый из вас не умрете. И да помилует вас Господь!» И вот в среду, 25 ноября 1696 года, осужденных повели на причал казней в Уоппинге. Процессия двигалась по Лондону медленно, чтобы гомонящая толпа могла поглазеть на участь пойманных пиратов. Во главе ехал маршал с серебряным веслом, знаком власти адмиралтейства над эстуариями, реками и британскими подданными в открытом море. Зрители запрудили улицы, а лодки – Темзу. Все жаждали приобщиться к истории, казни людей из самой знаменитой пиратской команды, осужденных на смерть в Лондоне. Рядом с осужденными двигался капеллан, готовый выслушать признание в грехах. Приговоренных завели в трактир Turk's Head, где они выпили последнюю кварту эля. Одним это помогло смягчить последние минуты, другие в последний момент раскаивались в содеянном. Казни на эшафоте и виселице, отвратительных орудиях смерти на востоке Лондона, производились в прилив, когда начиналась юрисдикция адмиралтейства. Уоппинг в грязи, как выразился хронист и антикварий XVI века Джон Стоу в своем описании Лондона, являлся мерзким местом с улочками, застроенными небольшими домами или хибарами, где обитали трактирщики и поставщики моряков, и обычным местом повешения пиратов и морских разбойников. Тысячи людей наблюдали за тем, как нескольких членов экипажа «Причуда» вели на казнь. Палач проследил за тем, чтобы веревка была достаточно короткой. В этом случае процедура была более мучительной. При падении тела с небольшой высоты веревка не ломала шею, а жертва долго умирала от удушения. Тело дергалось в так называемом «танце маршала». Вот так людей с причуды повесили за злодеяния, совершенные против падишаха Аурангзеба и корабля «Ганг и Савай». Затем их тела привязали к деревянным кольям, вбитым между отметками высокой и низкой воды. По традиции, хирурги адмиралтейства объявляли казненных мертвыми только после того, как три прилива забивали их легкие водой и илом. Затем трупы можно было забрать для вскрытия и обучения врачей. Когда виселица дрогнула, Даниэль Дефо и Генри Эвери, прятавшиеся на виду у всех, едва заметно кивнули друг другу. Сэр Чарльз сомневался, что казнь пятерых членов команды короля пиратов многое изменит. Примечание от переводчика. Признавший вину Доусон получил отсрочку. Конец примечания. Падишах империи великих моголов по-прежнему не будет доверять Англии, родине пиратов. Пиратство тоже не исчезнет, по крайней мере до тех пор, пока не разразится новая война, и те же самые изгои не выйдут из тени на свет, получив каперские патенты, и не начнут совершенно легально преследовать вражеские корабли и захватывать богатую добычу. Весь судебный процесс являлся показухой. Большинство членов экипажа в тот роковой день не оказались на виселице. За показания против Генри Эвери и команды король помиловал Джона Данна в январе 1697 года, а Джозефа Доусона месяцем позже. Эдварда Севилла вызвали с острова Англси, Уэльси, для дачи показаний по делу шести пиратов с Фэнси в суде королевской скамьи в Дублине. Все они были освобождены. Роберта Силли выпустили из Ньюгейтской тюрьмы в соответствии с общим помилованием для бедных осужденных в мае 1699 года. Падишах Аурангзеб, не увидевший повешения Генри Эвери, расценивал этот приговор как пустой политический жест. В декабре 1696 года Ост-Индская компания написала письмо, в котором рекомендовала своему совету и форту Сент-Джордж обязательно распространить информацию, что английский закон исполнил свой долг. Рекомендация по поводу этого образца правосудия, чтобы мавры могли увидеть, что мы до такой степени презираем этих хищных негодяев, что не жалеем никаких средств, чтобы задержать виновников, ведь их задержание и осуждение обошлось нам во многие сотни фунтов, поскольку за ловлю преступников мы обещали по 50 фунтов за каждого, чтобы поощрить их поимку. Олд Бейли заочно вынес приговор Генри Эвери, однако о вожаке пиратов не было ни слуху, ни духу. Всемирная охота активизировалась. Томас Холлингсворт, по слухам, скрывался в Голуэе, Генри Адамс и Джеймс Мари тоже жили в Ирландии. Считалось, что там находился и Томас Джонсон, бывший повар фрегата Чарльз II, но он предположительно собирался искать свою жену в Ист-Смитфилде, в Лондоне. Роберт Рич, Роберт Огилби, Патрик Лоусон, Томас Джонсон и Джеймс Стивенсон удрали на север в Шотландию. Эдварда Форсайта схватили, но отпустили по дороге в Ньюкасл-апон-Тайн. Томас Каслтон отправился домой в Йорк, Уильям Бишоп в Плимут или Бейдфорд. Деннис Мэрик уехал в Бристоль, а Джон Кинг, чтобы найти свою жену, в Винсдор через Оксфорд. Джозеф Доусон проживал в Ярмуте, в Саффолке. Джейкоб Гейм, Ричард Чоуп, Эдвард Севилл, Джон Миллер, Грэшем, Джеймс Крагет, Джеймс Льюис и Джон Дон рассеялись по Лондону, от порта Дептфорд до пиратского логова в Рэдклиффе, к востоку от города. Предполагалось, что Натаниэль Пайк, как и Сомертон, отправился из Лондона на Чатамскую верфь, а Роберт Силли выскользнул из столицы на рынок Сент-Джеймс, где его отец работал трубочистом. После того, как в августе 1696 года в Лондоне и Ирландии поймали несколько пиратов, были наняты посланцы за границу в поисках других, кого можно найти, жаждущие всеми надлежащими способами привести этих мерзких преступников к примерному наказанию для удовлетворения властей Сурата. Среди 13 человек, подписавших призыв направить новых ищеек, был и Исаак Хублан, один из тех, кто тремя годами ранее финансировал экспедицию по поиску испанских судов. В том же месяце указ об аресте Генри Эвери и его отморозков разошелся по всем британским островам, включая Шотландию и Ирландию. К апрелю 1697 года в Ирландии отыскали еще 20 человек из команды Фэнси, и они готовились предстать перед судом. В сеть попадались все новые люди. Еще несколько человек экипажа Эвери обнаружились 14 ноября 1696 года на корабле, который следовал из Виргинии и был вынужден зайти во французский порт Брест. У них нашли индийское и арабское золото и серебро на сумму 33 333 фунта и сундучки с редкостями. Ценности были спрятаны в деревянных бочонках с маслом. В Дублине лорды-судьи Ирландии в том же месяце задержали еще несколько членов команды причуды, передав их на суд специальной комиссии. В июле 1698 года под стражу взяли Томаса Лейна, жившего под именем Кавиара. Его заподозрили в принадлежности к экипажу Генри Эвери. В октябре того же года Джеймс Крагит утверждал, что ничего не знает об Эвери, хотя из имевшегося у него письма от жены следовало, что он купил помилование. В одном сообщении от Королевской Африканской компании утверждалось, что короля пиратов вместе с командой якобы видели у берегов Африки в марте 1699 года. 2 июля 1700 года контр-адмирал Джон Бенбоу, главнокомандующий Королевским флотом в Вест-Индии и охотник за головами, который однажды отрубил и засолил головы 13 африканских мавров, чтобы получить награду в Кадисе, вернулся на родину из Вест-Индии с тремя кораблями и 9 закованными членами команды Эвери в подпалубных помещениях. Еще 2 арестовали в 1701 году в Малакке на юго-западе Малайзии. В мае 1704 года какой-то информатор обратился к властям с просьбой обратить внимание на некоего Генри Эвери, продавца в золотом шаре и кинжале, на Друри-Лейн в Лондоне, солидного человека и домохозяина, имевшего, казалось, больше денег, чем полагается человеку его положения. В 1707 году капитан Джон Брехальд даже представил в Лондоне некую женщину, которая, по его словам, была женой Генри Эвери, брошенной на Мадагаскаре. В ноябре 1697 года сэр Чарльз Хеджес опубликовал судебное решение, согласно которому адмиралтейские суды в колониях не имели права судить и наказывать пиратов. Всех пойманных разбойников полагалось отправлять для суда на родину. Единственное исключение составляла Ямайка, где люди, ведущие себя враждебным образом по отношению к любому иностранному правителю, государству или монарху, могли быть надлежащим образом осуждены в Верховном суде Его Величества в пределах этого острова, которому настоящим предоставляются полномочия рассматривать эти дела и выносить решения, как и в других случаях преступлений, и должны подвергаться смертной казни без церковного отпущения. Охотники-информаторы начали требовать вознаграждения за обнаружение Генри Эвери, его людей и Фэнси. Джон Данн потребовал 500 фунтов стерлингов за сообщение герцогу Шрусбери, что корабль Эвери находится у острова Провиденс. Один ходатай вместе с матерью просил 100 фунтов за то, что они обнаружили товары и деньги, принадлежавшие пиратам экипажа Эвери, и передали их судьям Певану и Болдуину. Уильям Филлипс и Эдвард Севилл хотели получить по 50 фунтов за донос на своих товарищей-матросов. В декабре 1700 года Филипп Миддлтон получил награду 40 фунтов из денег секретной службы. Томас Дэвис потребовал оплатить его расходы и выдать награду за поимку Уильяма Мэя и Уильяма Бишопа, застуканных с иностранным золотом. С сентября 1696 по май 1701 года Ост-Индская компания произвела множество выплат: 56 фунтов и Дэвису за задержание пиратов, 66 фунтов капитану Сауту за то же самое, 319 фунтов и Бромвиллу и компании, и 341 фунт П. Дренкуру. Однако добиться приговора было непростым делом. В июле 1697 года обвинения предъявляли еще 2 членам команды Эвери, но Генри Адамс сбежал из тюрьмы до начала слушаний, а Дэвида Адамса признали невиновным после того, как один свидетель показал, что Эвери принудил обвиняемого к преступной жизни. Когда в декабре 1698 года лорды-судьи Англии предложили всем пиратам заверение в нашем наиболее милостивом прощении, если они откажутся от своей деятельности, это предложение будет отозвано 30 июня 1699 года, Генри Эвери из королевского прощения исключался. Короля пиратов по-прежнему искали, живым или мертвым.